Быстроногий. Сенсация была огромная. Первым, кому Иосиф показался в покрывале, в разноцветной одежде, был Вениамин. Но Вениамин был не один. Он пребывал у наложниц, там его и нашел нарядившийся Иосиф. Он пришел к ним в шатер и сказал: «Привет вам! Я зашел случайно. Скажите, женщины, здесь ли мой маленький брат? Ах, вот ты, Бен! Привет тебе! И еще раз привет! Мне просто захотелось поглядеть, как вы живете-можете. Что вы поделываете? Чешете лен? И Туртура помогает вам по мере сил? Никто не знает, где старит Елизер?» Туртура — это значило «малыш». Иосиф иногда называл Вениамина этим вавилонским ласкательным именем. Туртура давно уже издавал протяжные возгласы изумления. Валла и Желфа вторили ему. Иосиф надел покрывало довольно небрежно. Он слегка скомкал его и продел за кушак своего кафтана. «Почему вы все расшумелись?» — сказал он. «И почему у вас глаза, как колеса повозки?» «Ах, вот оно что! Из-за моего наряда! Из-за кетанета мани! Ну да, я теперь иногда буду носить его. Израиль недавно подарил мне его и завещал, да-да, только что». «Иосиф Эль, милый господин мой, сын праведный!» — воскликнула Зельфа. «Яков завещал тебе это разноцветное покрывало, в котором была Лия, моя госпожа, когда он принял ее впервые. Как это справедливо и мудро, ибо оно так идет к тебе, что просто сердце тает, и даже представить себе нельзя, что его может носить кто-то другой. Скажем, один из далеких сейчас сыновей Лии, с лица которой Яков впервые поднял его, или мой Гад, или Асир, которых я родила на колени Лии. Нет, вообразив себе это, можно только грустно-насмешливо улыбнуться». «Иосифия, красавец!» — воскликнула Валла. «Нет ничего прекраснее, чем ты в этом наряде. При виде тебя хочется пасть на лицо свое, особенно простой служанке, как я. Хотя меня, как сестру, любила Рахиль, твоя мать, и я, благодаря силе Иакова, родила ей Дана и Нефалима, старших твоих братьев. Они тоже падут ниц, или, во всяком случае, будут близки к этому, когда увидят мальчика в праздничном уборе его матери. Подойди же, подойди к ним, покажись братьям, которые ничего не подозревают, не помышляют ни о худом, ни о добром, и еще не знают, что господин наш избрал тебя. Тебе следовало бы также поехать показаться красноглазым шестерым сыновьям Лии, чтобы насладиться их ликованием и возгласами «Осанна». Как нетрудно в это поверить, Иосиф не почувствовал ни слишком явной горечи, ни коварства в словах женщин. В своем упоении, в своей детской, но тем не менее непростительной доверчивости, он был глух к ним и невосприимчив к предостережениям. Он принял как должное их приятные речи, будучи убежден, что ничего, кроме приятного, ему не приходится ждать, и не давая себе ни малейшего труда заглянуть им в душу. Вот это-то и было непростительно. Равнодушие к внутренней жизни людей и незнание ее создают совершенно превратное отношение к действительности, приводят к ослеплению. Со времен Адама и Евы, с тех пор, как из одного человека стало два, никому на свете не удавалось прожить без того, чтобы мысленно не поставить себя на место ближнего и не уяснить истинное свое положение, взглянув на себя чужими глазами. Умение представить себе и угадать чувства других людей, то есть чуткость, не только похвальна, поскольку она позволяет заглянуть за пределы собственного «я», но и является необходимым средством самосохранения. Но об этих правилах Иосиф понятия не имел. Его доверчивость была своего рода избалованностью, которая, вопреки недвусмысленным свидетельствам обратного, внушала ему, что все люди любят его больше, чем самих себя, и что, следовательно, ему незачем с ними считаться. Кто ради его прекрасных глаз найдет подобное легкомыслие простительным, тот проявит большую слабость. Несколько иначе обстояло дело с Вениамином. Тут, в виде исключения, беспечность была уместна. Он воскликнул: «Иосиф, небесный брат, это словно не явь, а сон, где Господь накинул на тебя великолепное платье, сотканное из света разных цветов, облег тебя покровом славы и гордости. Ах, этот малыш! Каковы, я зовусь, в восторге! Не спеши к сыновьям Валлы, и пусть сыновья Зельфы побудут еще немного в неведении. Останься с братцем правой руки, дай мне еще полюбоваться тобой, дай наглядеться на тебя».